Вторая. А каледонская охота вылилась в такое глобальное панахейское позорище, что потом многие известные люди платили рапсодам только за то, чтобы певцы держали рты на замке. Впрочем, поначалу состав охотников выглядел столь внушительным, что сама мысль о провале казалась кощунством. Каледонский вепрь, по мнению большинства, должен был сдохнуть от гордости, поскольку за его шкурой явился цвет лады, равный которому собирался лишь однажды. 16 лет назад, когда 25-весельный арго отплывал в Колхиду за золотым руном. Да и сейчас те из аргонавтов, кто остались живы, дружно тряхнули стариной и прибыли в Каледон. Даже Диаскуры, Кастер и Полидевк, даже Афариды, Идос и Линкей, Остроглаз, даже несчастный скиталец Езон, потерявший жену, детей и родину. Даже Пизей, изгнанник, которого благодарные афиняне не так давно вышибли вон, заменив на микенского ставленника демагога Министея. Даже Басилей Аргас и Амфиарай — прорицатель, хотя, казалось бы, кому, как не вещему Амфиараю, провидеть печальный исход горе-охоты. Один божественный Орфей не приехал. Все тревожил стенаниями своей златострунной кефары пиерейские луга, так и не сумев свыкнуться с потерей любимой жены Эвридики. Ну а молодежь, ох уж эта молодежь, терзаемая жаждой подвигов и славы, просто табуном валила в Италию, желая поучаствовать и отличиться. Так что облава вышла многолюдной и многогласной, начавшись со скандала. Часть особо рьяных охотников решила, что негоже им, мужчинам, совершать подвиги рядом с женщиной, пусть даже и девственной аталантой охотницей. Потом объявившийся и никем не замеченный вепрь затоптал насмерть троих скандалистов и удрал, а посланный вслед зверю дротик Пелея непонятным образом попал в печень Пелеева тестя и отправил последнего во мрак Аида. Причем позже некоторые утверждали, что горемыка Пелей сделал это специально. Более того, только для этого и прибыл в Каледон. Когда же, наконец, клыкастое бестие, хрюкнув в последний раз, и сдохло, претендентов на ее шкуру оказалось столько, что если разделить эту шкуру между героями, то каждому достался бы щетинистый клочок величиной с ладонь. Путем закрытого голосования, остракизмом называется, в Афинах придумали, выделили трех главных вепреубийц. Мелиагр неуязвимый, сын устроителя охоты каледонского Басилея, Аталанта охотница, будущая Мелиагрова любовница, променявшая девственность на славу, и прорицатель Амфиарай. Ему, вещему, виднее. Труднее было договориться, кто из троицы куда попал, потому что основных попаданий вепре было опять же три — в спину, в глаз и в пах. Девственница Аталанта краснела и в пах попадать не хотела, хотя и завидная была мишень. Амфиарай претендовал на глаз и только на глаз. А Мелиагру поначалу было все равно. Потом ему тоже приглянулся глаз. Споры зашли в тупик. Мелиагр покосился на собравшуюся уезжать Аталанту, махнул рукой и согласился на пах, уступив девушке спину. Убитых похоронили, свинину съели, моление вознесли, выпили все вино в Каледоне и разъехались, сделав вид, что не услышали брошенные кем-то фразы. Жаль, Геракла не было. Впрочем, несколько человек задержались на день-два. Оплакивавший тесте Пелея и его брат Таламон, кстати, оба давние союзники Геракла еще по походам во Фракию и на Амазонок. Амфиарай, прорицатель, да Тезей, которому возвращаться было некуда. Ах да, брат Геракла и Фикл Амфитриат с сыном Иолаем вообще уехали последними. Перед этим долго и подробно оговорив задержавшимися охотниками неизвестно что. И вот это самое «неизвестно что» привело к разным незначительным событиям во многих концах Эллады, но никто так и не удосужился свести их в общую картину. Во-первых, несчастный Пелей благополучно уехал очищаться от скверны в Иволк, самую северо-восточную гавань Эллады, откуда до побережья Малой Азии было рукой подать. Там же Пелей, очищенный Басилеем Акастом Аргонавтом, приобрел на неясно откуда взявшиеся средства 9 50-весельных кораблей. На десятый средств не хватило. Его брат, буйный Теламон-здоровяк, уступавший в силе только Гераклу, в самом скором времени собрал в атаку мирмидонцев человек в 300 и, заскучав по Пелею, двинулся в Иолк. Правда, никому не пришло в голову, что Теламон, за которым дурная слава волочилась как хвост за крысой, не слишком нуждался в 300 сопровождающих. Еще в это же время Аттику покинули 200 ионийцев, профессиональных воинов Тезея, недовольных новыми афинскими порядками. Из Аргоса Амфиарай-прорицатель отправил куда-то собственного сына Аиклея, примерно с таким же отрядом, и на неделю позже Теринф покинула тамошняя гвардия во главе с Эолаем. Все дороги так или иначе вели в Фессалию, в Иолк. Когда обо всем этом вскользь рассказали Тересию, фиванский оракул, подойдя к столетнему рубежу, последние годы не поднимался с ложа, но разум его не потерял былой остроты. Тересий произнес слова, показавшиеся его домочадцем бредом. «Горе тебе, крепкостенная Троя», — сказал старый Тересий.